Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праведный Симеон пришел по вдохновению Духа в храм. Его душа искала Господа повсюду, как невеста в песне песней, на ложе отдохновения, во время чтения Писания, во время молитвы, во время труда. Он искал его среди уединения полей и в городе, вопрошая о нем своих единоплеменных, беседуя о нем, обмениваясь размышлениями на улицах и площадях, учась словам и примеру всех среди всех, ищущих праведности и совершенства. И потому он пришел по вдохновению Духа в храм. Поистине, это лучшее место для встречи привечного Слова и человеческой души. Господа ищут везде, а встречают чаще всего в храме. Мы должны искать Его всюду и во всем и у всех, обходить всю землю и небо, чтобы прийти, наконец, к месту жилища Божия и обрести его там. Праведный Симеон пришел по вдохновению Духа. И когда Божья Матерь принесла младенца, он тоже принял его на свои руки. Это любовь, которую люди узнают друг друга и узнают бесконечно большее. Глядя со стороны, невозможно понять, что происходит. Бог и человек встречаются и соединяются друг с другом. Так что двое становятся как бы одним, оправдывающий и оправдываемый, освящающий и освящаемый, обожающий и обожаемый. Существует язык любви, которого не понимает никто, кроме того, кто любит. И душа человека, очищенная прикосновением Духа от всех грехов, становится зрячей любовью. Все другие чувства, все, что раньше могло волновать ее, исчезает. Она вся захвачена влечением ко Христу, открывающему ей бездну благодати. Ничего не существует, кроме Него и вне Его. Бога-младенец в объятиях праведного Симеона, вернее, праведный Симеон в объятиях Бога-младенца, который сокровенно сейчас говорит в церкви всем любящим Бога: «Не старец меня держит, но сдержу его, тойбо от меня отпущение просит». И душа праведного Симеона поет: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка». Он всю жизнь искал, чтобы отпустил его Господь, освободил от уз плоти, чтобы мог он к самому сердцу прижать Иисуса Христа, Господа нашего. Он знает Духом Святым, что крест и смерть Христу предстоят ради спасения и испытания любви всех людей, но уже сейчас предощущает Пасху Господню, воскресение Его. Аминь.